Глава 8. Новая земля, открытое море. 25-й год, 2-й месяц, 32-е число, 16:00. Уже почти неделю я пребывал на судне в качестве члена команды. Это оказалось не так уж и сложно. Корабельная машина отличалась от автомобильного дизельного мотора только отсутствием радиатора. Вместо него к борту была приварена двухслойная бочка наподобие термоса, теплообменник. Во внутренний объем поступала охлаждающая жидкость, а во внешний – забортная вода. Очень эффективно. Еще дизель зверски жрал масло. Но Гордон сказал, что это нормально. 12 цилиндров мощностью почти 300 сил очень отличаются от 4 автомобильных. А еще нам, как членам команды, разрешалось ношение оружия, чем мы с Энн сразу же и воспользовались. Она повесила на пояс кобуру со своим глоком, а я прицепил на бок старую верную берретту. Мне казалось, что еще и из-за этого факта Майкла О'Лири я больше не видел. После боя он практически не выходил из своей каюты, лишь однажды поймал в кают-компании за рукав Энн и попросил подавать обед ему, как он сказал, в номер. Кажется, он всерьез воспринял мою угрозу. Через пару дней я уже чувствовал себя настоящим моряком, но Гордон одним махом поставил меня на место. Пока зад штормом не просолило, ты, Гена, сухопутная крыса. Я глянул за борт. Волны поднимались почти вровень с фальшбортом. Корабль швыряло вверх-вниз, как на американских горках. А это разве не шторм? Какой шторм, Сухов? Это так, зыбь, балла полтора. Я представил, как выглядит настоящая непогода, и в животе похолодело. А вообще в команде мне понравилось. Иногда даже жалел, что в свое время между общевойсковым училищем и военно-морским выбрал сухопутную карьеру. Вахты, как таковые, никто не назначал. По ночам я часто работал радаром. После боя страйкер свято уверовал в мою чувствительность и теперь не упускал случая спросить, что на локаторе. На вопрос о том, куда делась штатная аппаратура, он сначала безнадежно махал рукой, но в итоге все-таки рассказал. «Было у нас все, Гена», — грустно поведал Гордон. «И локатор был. Старый, 20-мильный, но хороший. И радиостанция была коротковолновая. Вон, видишь, кронштейн?» Он показал на стену мостика, где одиноко торчала сваренная из дюймового уголка белая квадратная рама. Я с интересом кивнул. «Ходили как люди. С оповещением, с радаром. На этом самом месте торчал системный блок с двумя модулями. Все на монитор выводилось. Но прямо перед отплытием...» Он вздохнул. «Прихожу, а этот кретин Васкис конструкцию со стены откручивает. Схватил ее в охапку и уволок». «Куда?» Мне стало действительно интересно. «А кто его знает, куда?» «Я так считаю, что в ломбард, потому что когда вернулся, тут же все баки под пробку заправил». Я подумал и прокомментировал. «Видимо, ему за этот рейс много пообещали, раз решил аппаратурой рискнуть». «Авантюрист!» Страйкер шарахнул кулаком в переборку, и так гулко отозвалась. По толстому слою краски пробежала паутина трещин. «А мне теперь угадывай, кто рейс заказал, сколько обещал заплатить. Дойти-то мы дойдем, а дальше так и будем на ощупь жить». «Гордон, кстати, а как ты курс без аппаратуры вычисляешь? По звездам, что ли?» Он коротко хохотнул и подтвердил. «Могу и по звездам. Но незачем». Он показал на небольшой дюймов 7 экран, вмурованный в панель перед штурвалом. «Что это?» «Это, Гена, хитрая система. На любом корабле есть штатный радиопеленгатор. Ловит сигналы маяков. Видишь на планшете карта?» Я кивнул и показал на красную точку посередине. «Это мы, правильно?» «Совершенно верно, Юнга. Сюда выводятся данные от ближайших маяков и накладываются на топографическую сетку». «Как еще Васкис эту систему не снял?» «Ее можно продать только вместе с кораблем. Она штатная». Я внимательно посмотрел на карту. Похоже, до места назначения нам оставалось не больше 1000 километров. Страйкер проследил мой взгляд и подтвердил. «Миль 500-550 осталось. Послезавтра будем». «Как 500?» — не понял я. «Мне кажется, не меньше 1000». «Гена, говорю же, ты еще сухопутная крыса. Это если считать в километрах. А миль настоящих, морских, не больше 600. А точнее, где-то 550. Гордон часто подобным образом просвещал меня по вопросам морского искусства. Дизель, к счастью, послушно выдавал 6-8 узлов, то есть морских миль в час. Управлялся он тоже из рулевой рубки. Поэтому моторист, по выражению боцмана, черепах гонял. Свободное время мы с Энн проводили вместе, либо на палубе, либо в моей каюте. Никакого секса между нами не было. Мы вели душевные беседы. Точнее, Энн рассказывала мне о своей жизни. Сама себя она считала девушкой печальной судьбы, и сейчас, сблизившись со мной, хотела высказать всю накопившуюся тоску. Аня, а до переезда в Штаты ее звали именно так, рассказывала, как из всей семьи остались только они с отцом, как он старался ни в чем ей не отказывать и даже устроил учиться на журфак МГУ. Об этом времени Энн рассказывала с улыбкой, глаза ее светлели. Видимо, учеба и вправду была самым счастливым периодом жизни. Но потом умер отец, и оказалось, что даже наследовать дочери нечего, и бизнес, и имущество были записаны на его родственников. С университетом тоже пришлось распрощаться. Аня училась на платной основе, к тому же половину предметов сдавала по принципу «экзамена не будет, все билеты проданы». Так что, когда прекратились денежные вливания, закончилась и учеба. После пятого семестра ей бы пришлось идти осваивать нелегкую профессию бомжа, но девушка подсуетилась. Шустро вышла замуж за приехавшего по обмену простого техасского парня Джереми Баглера. Уже через полгода Аня получила Medicare, это медицинская страховка в США, на имя Энн Баглер. Имя-то зачем поменяла? Знаешь, Гена, Россия отняла у меня все, даже родного отца. Я хотела порвать последние связи с проклятой родиной. В Штатах старалась только по-английски говорить, и Джереми просила не распространяться, что я русская. Мужа Аня вспоминала с усмешкой, весело рассказывала, как охмуряла наивного юношу, влюбляла в себя. Представляешь, я, оказывается, у него первая была. А как он меня боялся! Если бы не моя инициатива, то и не было бы ничего. Часто Энн вспоминала о Сергее Боброва. Причем я чувствовал, что разговор о нем девушка заводит не для галочки, а действительно скучает. Нам было интересно вместе. Я узнавал Аню, и она нравилась мне все больше. Думаю, Бобру повезло с невестой. Новая земля. Федеральный округ Новый Израиль. Зион. 25-й год, 2-й месяц, 34-е число, 16:30. Мозес стоял на привычном месте у окна и теребил в руке листок бумаги. Он был бледен, уши горели, под левым глазом нервно тряслась тоненькая жилка. Рядом стояла нетронутая чашка кофе. В кресле напротив сидел Арон Бандервильд. Мужчина, наоборот, был возбужден, лицо красное, под глазами собрались багровые мешки. «Где Сухов?» — орал Бандервильд. За всю свою карьеру Мозес не припоминал, чтобы шеф сорвался на крик, и сейчас даже не представлял, что за этим может последовать. «Сэр!» — начал он, но босс прервал его на полуслове. «Мозес!» — молодой человек испуганно замолчал. «Вы, кажется, саботируете работу. Шахта, исследование которой проводят нанятые вами люди, оказывается пустышкой. Никто!» Кого вы, Мозес, нанимаете, не справляется с поставленной задачей. Я разрешил вам использовать для своих нужд курьерский самолет. И что вы сделали?» Молодой человек благоразумно молчал. «Вы, Мозес, задержали вылет на 2 часа. 2 часа! Наши партнеры чуть было не начали сомневаться в благонадежности торгового дома Бандервильдов. И в итоге курьер прилетает один, без Сухова. «Сэр, этот Сухов? Что Сухов? Кто он такой, этот ваш Сухов? Терминатор? Агент 007? Почему у вас срывается все, что с ним связано?» «За ним кто-то стоит», — быстро ввинтил фразу Мозес. «Кто?» — Бандервильд был в бешенстве. «Русские?» «Мы пока не знаем, сэр. К выводу о третьих силах, на которые опирается Геннадий Сухов, пришли аналитики. Этот его друг Бобров, темная лошадка. Кто такой Бобров? Это тоже пока не ясно. Известно, что он работает сторожем в магазине сети Фисса в Лумумбе. Магазинный сторож? И это ваша третья сила? Мы считаем, что его работа только прикрытие. Но что кроется за этим на самом деле, еще предстоит выяснить. Хорошо. Пусть злой гений Бобров рушил все ваши планы в Дагомее. Но в море-то его не было. Однако сухогруз «Белуха» бесследно пропал. 3 дня назад он должен был пришвартоваться к пирсу Зиона. «И где он?» «Сэр!» «Молчите, Мозес. Вы слишком много сил отдаете вопросу Сухова. А в это время доктор Семенов, на базе, бьет баклуши, а главное, не позволяет нашим техникам изучать устройство вертолета. Мы даже не можем разобрать машину, пока нет Сухова. Это вам понятно?» «Да, сэр. Но по вопросу Белухи мне все известно. Так что же вы мне голову морочите? Рассказывайте. Только сегодня пришла радиограмма из Порто-Франко. Сухогруз «Белуха» в 11:00 прибыл в акваторию порта. Со слов экипажа, в открытом море на них напали пираты. Сухогрузу удалось уйти, однако есть жертвы. Погибли капитан Родриго Васкес и матрос Гек и Осилиади». «Сухов Мозес», — напомнил Бандервильд. «Временный состав команды», — молодой человек читал по бумажке, «исполняющий обязанности капитана Гордон Страйкер, моториста Геннадий Сухов, Кока Энн Баглер». «Так Сухов на борту?» «Да, сэр. Прибыл в Порто-Франко сегодня утром». Арон Бандервильд облегченно вздохнул, отхлебнул из бокала вина и тихо сказал: «Васкес, значит, погиб». «Да, сэр», — подхватил Мозес. «Потому команда и пришла в конечную точку официального маршрута». «Это я и так понимаю». «Слушайте сюда». Молодой человек замер. «Больше вы делом Сухова не занимаетесь. На это найдутся другие люди. Обратите все свое внимание на безобразие в техническом отделе. Приструните, в конце концов, этого доктора, а то от бесчинств русских у меня уже начинает болеть голова. Вам понятно?» «Да, сэр». «Тогда почему вы еще здесь? Идите работайте. Но не вздумайте провалить и это задание, как с Суховым». Молодой человек мышью шмыгнул за дверь и направился на этаж ниже, в свой кабинет. По мере продвижения по коридорам походка его выравнивалась, плечи перестали сутулиться, голова гордо откинулась. В свои апартаменты вошел уже всемогущий босс, не боящийся никого на свете, кроме, конечно, своего собственного босса. Проходя приемную, Мозес поманил пальцем секретаршу, вошел в кабинет вместе с ней, сел за стол и нетерпеливо пощелкал пальцами. Девушка вздохнула, заперла дверь и привычно полезла под стол. Ее красивые глаза были печальными и усталыми. Последнее время шеф постоянно нервничал, и Оливии казалось, что за прошедшие 3 дня большую часть времени она провела именно там. Новая земля, территория ордена, Порто-Франко. 25-й год, 2-й месяц, 34-е число, 18:00. Мы втроем стояли перед шлагбаумом, отделяющим территорию порта от города. Страйкер, конечно же, не нашел никакого заказчика. Зато получил неплохой фракт на перевозку оборудования в Кейптаун. И теперь он намеревался связаться с владельцем судна, а главное — подобрать кого-то в команду. Майкл О'Лири шмыгнул на берег в тот момент, когда борт коснулся пирса. И где был теперь, никто не знал и не интересовался. «Гена, ты идешь?» — нетерпеливо спросил Гордон. Сам он давно прокатал свой ID у дежурного и теперь тяжело переминался с ноги на ногу в ожидании нас с Энн. Я пожал в ответ плечами и снова обратился к капралу ордена. «Вот бумаги. Вы прочтите, пожалуйста. Ваш представитель в Дагомее подтверждает попадание на новую землю в результате технического сбоя. И теперь мы прибыли, чтобы получить полагающиеся переселенцам документы». Страйкер обреченно махнул рукой, развернулся и потопал в сторону города. «Я на рынок», — буркнул он через плечо. «Бумаги я вижу», — недоуменно ответил мне дежурный. «В них сомнения нет». «Я не могу понять, почему вы поехали за ID в Порто-Франко. Вам проще было доехать до базы Индия в Нью-Дели». Я решил сыграть дурачка и ответил: «Но попали мы сюда из России, значит, и регистрироваться должны на базе России, разве нет?» «Совершенно не обязательно». Я только недоуменно развел руками. Энн вообще стояла, стараясь не делать лишних движений. «В общем, так. Мистер...» Капрал еще раз посмотрел документы. «Стринг?» «Просто Стрин, без буквы «Г». «Окей. Геннадий Стрин, правильно?» Я кивнул в подтверждение, и он быстро набрал имя на клавиатуре. «А как вас зовут, миссис Стрин?» «Я не миссис Стрин. Меня зовут Анна Иванова». Капрал дисциплинированно записал данные девушки, дождался, пока принтер выпрыгнет пару желтых карточек, и торжественно вручил их нам. «Вот ваши первые документы на новой земле. Поздравляю с прибытием. Это временные пропуска. По ним вы сможете пользоваться всеми правами переселенцев, но не более 10 дней. Данные с бумаг я введу в базу, и в ближайшее время они попадут во все представительства на этой стороне залива. А это вам от меня в подарок». Дежурный протянул буклет, на котором было написано: «Порто-Франко. Город неограниченных возможностей. Здесь есть схема застройки и указаны самые известные гостиницы, а также официальные учреждения». Мы поблагодарили участливого капрала, пожелали ему сержантских погон и двинулись в город. Идти было далеко. Я, несмотря на жару, сразу взял хороший темп и зашагал по пыльной бетонной дороге. Рядом семенила Аня, теперь уже Иванова, стараясь подстроиться под мой широкий армейский шаг. Вещи мы оставили на Белухе, договорившись с Гордоном, что вернемся за ними, когда будет решен вопрос с проживанием и транспортом. Через пару минут нас нагнал красивый, блестящий, черный «Хайлендер». В Дагомее я отвык от подобного вида автомобилей, пользуясь лишь потертыми, простыми, но надежными, как топор, внедорожниками. У этой машины вид был абсолютно городской. Пассажирское стекло с негромким гудением опустилось. В окне показалась седая, коротко стриженная голова, и задорный голос спросил: «В город?» Мы остановились, и я утвердительно кивнул в ответ. «Садитесь». Аня, а следом я, радостно запрыгнули в божественную прохладу кондиционированного салона, плюхнулись на заднее сиденье и поблагодарили водителя. «Гюнтер Фогель!» Он, не глядя, протянул руку назад. «Гена Стрин!» «Анна Иванова!» «Откуда приплыли?» «Из Дагомеи!» Водитель присвистнул. С минуту ехали молча, затем Гюнтер решил продолжить разговор. «К нам по делу или отдохнуть?» «Регистрироваться. Мы нелегалы». Водитель даже на пару секунд отвернулся от дороги, чтобы получше рассмотреть такое чудо. Изумленно глядя на Аню, он переспросил: «Я не ослышался?» «Садитесь поудобнее, герр Фогель», — сказал я голосом древнего сказителя. «Сейчас я поведаю вам самую невероятную в вашей жизни историю». Пока я в красках пересказывал, как оказался на новой земле, встретил девушек и что из этого вышло, мы въехали в жилую часть города. Вокруг появились сначала склады и производственные помещения, затем одно- и двухэтажные дома. «И куда вы теперь?» — спросил Гюнтер. «Сначала в гостиницу, а затем на базу получать ID. Если хотите, я довезу вас до недорогого отеля. Как у вас с деньгами? Не надо ли помочь?» — участливо поинтересовался водитель. «Спасибо, Гюнтер», — ответил я. «Но неужели мы так плохо выглядим?» Он рассмеялся, затем пояснил: «То, что вы рассказали, настолько невероятно, что мне захотелось хоть что-то для вас сделать». «Вы уже сделали. Доставили нас быстро и в прохладе». «Выезжаем на Овальную площадь», — обратил наше внимание Фогель и пояснил. «Это центральное место города. Здесь есть почта, много магазинов, ресторанов. А вон там», — он указал куда-то влево, — «через квартал, есть очень приличная гостиница «Альпенблюм». Содержит ее Марта Шпильке. Скажете, что вы от меня, и она сделает вам хорошую скидку». Фрау Шпильке ничуть не соответствовала заочно построенному в моем сознании образу. Услышав фамилию, я представлял себе худую и высокую даму, но Марта оказалась напротив низенькой, полной, пожилой женщиной с завязанными в сложный узел черными, с заметной проседью волосами. «Гутен таг», — сказал я. «Гутен таг. Зизин дойче?» «Фулькс дойче», — ответил я. «Я русский, немец и языка не знаю». «О!» — воскликнула Марта и добавила по-русски: «Добро пожаловать, гости дорогие». Мы втроем рассмеялись, и она продолжила: «Я из Дрездена. Работала в гостинице для русских офицеров и неплохо выучила язык. Вам нужен номер?» «Да», — вступила в разговор Аня. «Гюнтер Фогель сказал, что у вас недорого». «Гюнтер? Вы давно его видели?» Хозяйка заметно покраснела. «Пару минут назад. Он подвез нас из порта и рекомендовал ваш отель». «Я подберу для вас очень хороший номер. Вот», — она протянула прицепленный к деревянной груше ключ. 3-11. Вам понравится. На какой срок собираетесь поселиться?» «До 37-го». «С вас 160...» Она замялась. «140 ЭКЮ». «Данки, фрау Марта». Я отчитал деньги и спросил: «Как нам попасть на почту?» Номер был действительно хорош. С кондиционером, радиоприемником и даже телевизором. Прохладные кирпичные стены, оклеенные симпатичными обоями в серо-желтых тонах. Гостиная с основательной, но подходящей по стилю мебелью. Санузел поразил меня наличием ванны и души одновременно. Единственное, чего нам не хватало, это второй кровати. Ань, она решила, что мы молодожены. Девушка молча кивнула. Последнее время она, казалось, избегала встречаться со мной взглядом и не стремилась разговаривать. Я перебирал в уме, чем мог ее обидеть, но ничего в голову не приходило. Да и не стоило создавать проблемы там, где их пока нет. Надо было решать вопрос транспорта. Я схожу, уточню у старушки, есть ли здесь такси или прокат машин. Пойдешь со мной? Ну, ты ж потом вернешься. Обязательно. Тогда иди один, а я пока переоденусь и приму душ. Закрой номер на ключ, когда будешь уходить. Фрау Шпильке порылась в бумагах, лежащих на стойке, и протянула мне стандартного размера визитку. Вот вам такси, Гена. Отлично, спасибо. А то все наши вещи остались в порту, надо бы забрать. А почему вы не привезли сумки с Гюнтером? Только не говорите, что он отказался их взять, я вам не поверю. Нет-нет, Марта, он не отказывался. Просто мы вышли пешком, а герр Фогель подобрал нас уже по дороге. Она радостно засмеялась, и на щеках ее появились симпатичные ямочки. В душе я порадовался за Гюнтера Фогеля. На столе стоял массивный телефон белого пластика. Я вопросительно глянул на хозяйку и, дождавшись согласного кивка, взял трубку и набрал номер. Мне казалось, что ответить должна привычная по прошлой жизни девочка-диспетчер, однако с удивлением я услышал «Фред Твит у телефона». Это было так неожиданно, что я решил, будто набрал неправильный номер. «Извините, я звонил в службу такси». «Вы правильно попали, я и есть такси». «Не ожидал». «Мистер, забудьте про диспетчеров. Вы уже не на старой земле. Когда прибыли? Вчера?» «В том году». «Тогда вдвойне удивительно. Ну ладно, куда подать машину?» «Вы знаете гостиницу «Альпенблюм»?» «Конечно. Передайте привет фрау Шпильке». «Обязательно передам. Когда вы приедете?» «Через полчаса». «Давайте через час. Мы пока приведем себя в порядок». «Окей. Через час так через час». Когда я поднялся в номер, в спальню с визгом прыснула голая и мокрая Аня. Через минуту она вышла обратно в банном халате, вытирая волосы полотенцем. «Ну как?» — спросила она. «Машина через час будет». Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год. 2-й месяц. 34-е число. 21:10. Я стоял у окошечка почтамта и старательно писал на телеграфном бланке. «Я в Порто-Франко. Дот. Все идет по плану. Дот. Люблю тебя. Дот. Гена». Рядом пристроилась Аня и старательно заглядывала через плечо. Мне было не жалко. Надписав адрес, я отдал бланк парню с таким количеством пирсинга, что через рамку металлодетектора он бы точно не прошел. 5:20, шепеляво сказал молодой человек. Деньги отыскались без сдачи, и мы с Аней вышли из кондиционированной прохлады в жару. Порто-Франко разительно отличался от городов, которые мне уже довелось видеть. Более деловой, сосредоточенный. Не было в нем той патриархальной расслабленности, что я встречал на противоположной стороне залива. Казалось, это город из следующего века. На улицах встречалось гораздо больше машин, но меньше деревьев. Сама же застройка планировалась по подобию Нью-Йорка, квадратно-гнездовым способом. То есть улицы пересекали друг друга перпендикулярно, и заблудиться в Порто-Франко было сложно. Зато почти везде имелась возможность сесть, перекусить, поесть мороженого, попить кофе или чего покрепче. Часто встречались парикмахерские, частные врачи, автосервисы. В Лимпо, если тебе нужен врач, приходится идти к нему прямо домой или посылать кого-то. К любому другому специалисту тоже надо было топать прямо на квартиру. А здесь я увидел давно забытое слово «парикмахерская». Стричься мне пока было не надо, но сама атмосфера города соблазняла куда-нибудь зайти и потратить немножко денег. Я решил поесть мороженого. Обернулся к Ане, чтобы спросить ее мнение, и слова застыли на языке. Девушка шла, как сомнамбула, глядя под ноги и лишь время от времени бросая на меня косые тревожные взгляды. На окружающий нас город она вообще не обращала никакого внимания. «Аня!» — я попытался вернуть ее к действительности. «Пойдем мороженое есть, а?» «Да, пойдем». Она отстраненно кивнула и поплелась за мной в сторону кафе. Мы заняли столик под большим полосатым зонтом с видом на фонтан посреди площади. Аня долго смотрела на меня, а потом ни к селу, ни к городу заявила. «Я думала, ты врешь». «Это ты сейчас о чем?» «Ну, когда ты рассказывал, что спас девушек из плена». «Ань, Так вся Дагомея об этом знает. Тебе и бобер, наверное, рассказывал. Да. А потом ты женился на одной из них по имени Жанна. Да, на Жанне Карпович. Ее еще американцы называли Карповец на свой манер. Вот. Я думала, ты врешь, пока телеграмму не увидела. Почему? Потому что так не бывает. Ань, хватит загадками говорить. А то молчишь, ходишь, как пыльным мешком ударенная. Рассказывай, чего не бывает? Да просто моя добрачная фамилия Карпович.